Глава 45. Ангелина. Я выхожу из больницы примерно через неделю. За это время мне удалось даже свыкнуться с мыслью, что я беременна. Мне кажется, мое положение теперь стало более осознанным. Я реально сумела почувствовать свою ответственность не только за себя и Васю, но и за маленькое чудо, что теперь живет у меня под сердцем. Сестра, конечно, стала допытываться о том, что произошло между мной и боссом. Но я отказалась разговаривать на эту тему. Ей ни к чему знать. «Вот почему ты все время держишь меня за ребенка?» — возмутила тогда Василиса. «Прекрати делать вид, что я маленькая девочка!» «Вася, успокойся!» — попросила я. После встречи с Никитой нервы были ни к черту. Мне не хотелось взорваться еще и на сестру и нервничать лишний раз. «Ты зачем вообще к нему поехала? Этот человек не имеет к нам никакого отношения!» Пыталась я уверить девчонку, но ее, как обычно, и с места не свернешь. «Ага, не имеет!» — фыркнула она. «Поэтому мы прятались, а он примчался сюда за 100 километров от Москвы и ночевал в дешевой гостишке, чтобы поговорить с тобой. Я, может, и младше, но не тупая, Гель. Но раз ты не тупая, то должна понимать, когда тебе говорят «не лезь». Если я сказала, что меня с этим человеком ничего не связывает, то твоя обязанность, как сестры, не тупой, заметь, принять этот факт и перестать меня нервировать. У него бабло, понимаешь? А мы на что жить будем? Разберемся. Стало жестче. Мне было трудно держаться. На самом деле я так не думала. Мне очень сильно хотелось, чтобы Никита Тимурович, несмотря на мои слова, вернулся. Взял меня в охапку и сказал, что никуда без меня не уедет. Но этого не случилось. Он вернулся в Москву и женился. Он сделал выбор. Было глупо думать, что этот выбор вообще стоял перед ним. Красивая, дорогая невеста и танцовщица из клуба, которая трахалась с ним за деньги. А Вася, ей лучше не знать правду. Ну, о том, что Абрамов — отец ребенка. Она ведь тогда снова что-нибудь учудит. Всю неделю, проведенную в больнице, я пыталась сохранять спокойствие ради будущего малыша. Я решила, что не буду больше убиваться по вопросам, на которые не в силах повлиять. Сестру в тот же день отправила в город. Больше не было смысла оставаться в деревне, которую Никита Тимурович все равно рассекретил. Не без помощи Васи, но это не важно. Я не стала ругать ее. Понимаю, Василиса хотела как лучше. Она решила вернуть Абрамову деньги, чтобы обелить меня. Только вот вряд ли мои поступки можно стереть из памяти, сделав это. Наш секс в клубе, он ведь как пятно. Здоровенное, черное. В самом центре моей души. А теперь у меня еще есть малыш. И что бы я ни сделала, забыть о жарких запретных ночах я не сумею. Вернувшись в квартиру, первым делом полезла читать новости в интернете. Никита Тимурович женился на дочери какого-то крупного бизнесмена. Невольно закусываю губу. Я ведь обещала себе не плакать. Я дала клятву. Приблизив несколько фотографий, попавших в прессу, я увидела, как он улыбается, глядя на свою жену. Она очень красивая, ухоженная и сильно подходит ему. Вторая половинка, ничего не скажешь. Мне стоит больших усилий подавить комок, дерущий горло. Я не заплачу, нет, ни за что на свете. Мне не следовало вообще на это смотреть. Мы справимся, малыш. Глажу себя по животу. Все обязательно у нас будет отлично. Я напоминаю себе в который раз, что, быть может, шанс забеременеть от такого красавчика был дан мне свыше. Я ведь прекрасно оцениваю свою внешность и понимаю, хороший мужик на меня бы не клюнул. Я ведь давно забила на себя. Просто не до этого было. А теперь у меня есть шанс стать мамой и быть нужной кому-то всю эту жизнь. «Что с лицом?» — спрашивает Вася, наливая себе молоко в стакан. — А что с ним? Резко захлопываю крышку ноутбука. Нечего Василисе знать, на что я там пялилась. — Кислая. Точно лимон целиком проглотила. — Просто с дороги устала. Ты же знаешь, я только приехала. — Вру. На первом автобусе примчалась, не спала почти. И вот, развожу руки в стороны, показывая, к чему все привело. «Ладно, у меня хорошая новость». Сестра отставляет бокал в сторону. «Какая?» Заинтересованно смотрю на нее, гоня от себя образы увиденных минутой назад фотографий. «Я работу нашла». «Ты сдурела?» Округляю глаза. «Какая работа? 11-й класс на носу». Вася закатывает глаза. «Вот так и знала!» Недовольно выдает она. «Тебе учиться надо! Школу закончить, в институт поступить!» «Я не буду это слушать, понятно? Нам нужны деньги на ребенка, и я намерена тебе помочь. Мне просто повезло с местом. Там как раз нужен был инвалид по квоте, и я подошла». «Что за работа?» Равнодушно спрашиваю. До конца летних каникул еще есть время. Успею переубедить ее. «Да так», — отмахивается сестра. «Ничего сложного. А главное, деньги сразу. Вот 5000 уже заработала. Держи». Лезет в карман и достает купюру. «Надеюсь, ничего криминального?» Скептически уточняю. «Не бойся, в клубах я не танцую», — ехидно напоминает о моем промахе. «В этом плане можешь быть спокойна, там одноруких не жалуют». «Вася!» — выдыхаю я. Не люблю, когда она так себя называет. «На следующей неделе будет еще. Ладно, я побежала, а то опаздываю уже». Сестра чмокает меня в щеку, а я почему-то спрашиваю. «Никита не приходил?» Тут же корю себя за этот вопрос. Но он сам слетел с языка, и я уже не могу ничего сделать. Слово не воробей. «Нет. А зачем ты спрашиваешь? Мы же решили на него забить». «Да, ты права. Я просто... не знаю, как-то само получилось. Надеюсь, на обед придешь?» Быстро спешу поменять тему. «Я борщ сварить планирую». «А, не. Перекушу что-нибудь по дороге». Вася уходит, а я все же решаю заняться готовкой. Она отвлекает и расслабляет. Может, хоть так смогу почувствовать себя живее. Где-то в обед слышу звонок в дверь. Наученная опытом, обязательно смотрю в глазок. Сердце замирает сначала, а потом кубарем летит в пятки. В ушах больше не слышу ничего, кроме того, как пульсирует в венах ускорившаяся кровь. Никита Тимурович в нетерпении снова нажимает на дверной звонок.